Вот и карта. Теперь бы взглянуть на нее и подумать, что делать. Не найдя виновных, нас на ночь разгоняют по казармам. Все время, что я находился в лагере, незаметно распускал свою сеть, чтобы лучше наблюдать за перемещениями и понимать, что происходит. И не зря, дождавшись, когда остальные заснут, оставляю вместо себя обманку и поспешно выбираюсь на улицу. Благо все дома из дерева, и сделать это незаметно несложно. Сползаю под кровать, раздвигаю пол и выскальзываю на свободу. Казарма старших братьев отдельно, но она сейчас пустует. Они все собрались в центральном доме собраний. Однако снаружи выставлена охрана из караульных, хотя раньше такого не было. Проникнуть внутрь тоже несложно. Используя минимум ки, добираюсь до пола дома и таким же способом, как ушел из своей казармы, захожу внутрь. Однако найти нужное оказывается непросто. Обстановка у них немного иная. Отдельные комнаты, кровати поудобнее, не сильно, но хотя бы есть простенькие матрасы. Я торопливо обшариваю комнаты, и в этом помогает сеть. В центре, где должен находиться ствол, большое пустое пространство, но в него так просто не попасть. Механизма никакого нет, кто-то из старших тоже использует древесную технику. Остается надеяться, что он не обнаружит моих действий. Запустив оплетающий побег внутрь, проверяю на наличие скрытых ловушек или печатей. Чисто. Приступаю к проникновению, с усилием раздвигая стены. Древесина здесь невероятно прочная, и она словно сопротивляется. Оставив эту затею, выхожу из казармы и проделываю себе путь по стволу снизу. Попутно наблюдаю за собранием старших. Мои попытки проникнуть внутрь не вызвали суматохи, значит, у меня еще есть время. Все же добравшись до потайной комнаты, я обнаруживаю по центру стол, где аккуратно разложены бумаги. У стен стоят несколько шкафов с разными книгами, но самое интересное находится прямо передо мной, план особняка. Он четко врезается в мою память, но что мне с ним делать? Его явно уже изучили, на нем даже метки есть. Пропажа однозначно вызовет подозрения. Тогда мне вспоминается моя страсть к рисованию. У меня даже в кольце есть принадлежности для этого. Положив перед собой план, я для начала точно копирую бумагу, сохраняя ее структуру до мельчайших подробностей. Все же ее делают из дерева, а моя стихия прекрасно этому способствует. Следующим делом достаю кисти краски, рисую новый план, похожий на прежний, но спутанный. Меняю комнаты местами, добавляю новые закутки и коридоры. Для верности бережно переношу метки, расставляя их в соответствующих местах. Надеюсь, сработает. Зал советов резко приходит в движение. Множество аур покидают его. Однако я еще задерживаюсь, рискуя разоблачить себя. Последним штрихом вытягиваю влагу из краски, делая ее сухой, и возвращаю план на то же место. Поправляю бумаги и ныряю в дерево. Не все старшие направляются обратно к себе. Несколько аур расходятся по казармам, и север движется к нашей. Я, словно молния, пробираюсь под полом, выныриваю под кроватью и, убрав обманку, проскальзываю под одеяло. «Подъем!» — раздается его голос по казармам. Следом за ним входят другие командиры звеньев. «Мы выдвигаемся на срочную миссию в столицу», — говорит Север. «Полынь, пастух и хамелеон, вы пойдете со мной, а я выступаю вперед. Наше звено уже укомплектовано». Север бросает на меня сухой взгляд. «Тебе бы, тигр, еще раны свои подлечить, а то опять по любовницам придется отсиживаться. Старший, если есть, что сказать, говори. Я ведь мог в столице остаться, но не стал вас бросать, и все еще могу быть полезным, даже с того света способен вернуться. Да и столицу отлично знаю», облазил ее вдоль и поперек, изучая ассортимент выпивки и ночных бабочек. «Наше звено уже укомплектовано», повторяет он. Внезапно в комнату входит Акшей. «Что, желающие есть?» Ухмыляется он. «Миссия-то будет непростой. Значит, за нее заплатит подороже». Довольно выступаю вперед. «Хрен с ними, ранами. Тяжелый кошелек хорошо облегчает боль. Вон, кошаку нашему неубиваемому все не имется». Акшей указывает на меня. «Отлично. Могу взять его к себе. Мне не нужна четверка. А вот одного молодчика в помощнике не помешает. Этого я заодно научу традициям братства», заявляет он, хотя в его голосе звучит совсем другое обещание, угроза. Очередная проверка. Глава 15. Выезжаем мы небольшими группами. Звеньев задействовано неожиданно много, но покидаем лагерь не в их составе, а парами с небольшими промежутками времени. Однако так, чтобы других уже не было видно и слышно. Даже ауру уловить невозможно. Предосторожность или подозрительность. Двигаем, Акшей трогает поводья и, переведя духовного жеребца сразу в галоп, задает темп скачки. К моему удивлению, дорога проходит спокойно. Спутник, хоть и смотрит на меня зверем, которым, по сути, и является, однако говорит больше о предстоящей миссии, не растрачивая попусту редкие перерывы в бешеном темпе нашей езды. Правда, информацию выдает скупо и неохотно. Я замечаю, что он тщательно ко мне приглядывается. Задание не только кажется сложным, делится своими мыслями Акшей, оно именно таким и является. Братству уже удавалось устранить нескольких генералов без потери силами всего одного звена. Однако в этот раз ситуация иная. Генерал Карисса, одна из немногих командующих, кто до сих пор остается верен императору. Такой вздор. Этому спятившему адепту, у которого мозги уже высохли от времени, в них только и остались мысли, как истребить демонов. Меня больше интересует, сколько солиев и луников я получу за это. Ну и подробностей хочется. Ты-то, старший брат, информацию мне по крохам выдаешь, и дельной я пока не услышал. Акшей скалится. Я даю тебе столько, сколько положено, юнец. Твое дело работать руками, а не головой. За тебя все уже подумали и решили. Куда скажу идти, туда и пойдешь. Скажу прыгать, будешь прыгать, отвечает он, пришпорив коня. Его пренебрежительные слова в адрес императора я пропускаю мимо ушей, хоть меня они и цепляют. Вылавливаю только важные детали о задании и выстраиваю план, как противодействовать охотникам. Будет сложно, возможно, даже придется раскрыть себя или прикончить тигра уже окончательно. Тогда я получу простор для действий и смогу лично устранить самых сильных адептов в братстве. Однако я подмечаю очень четко, что все эти уколы в сторону императора меня так сильно не трогают, как раньше. Почему, тоже непонятно. В другой наш разговор он все же делится более ценной информацией. Наша с тобой задача – поддержать основное звено, которое устранит генерала, начинает он. Задействовано много групп из-за усиленной охраны. Однако работать будем тихо, как полагается, и постараемся устранить цель незаметно. Мы пойдем со всеми, уточняю я. Ты пойдешь вместе со мной внутрь. Мы проложим путь, если потребуется, по трупам, довольно заявляет он. Однако великий зверь хочет свести к минимуму жертвы, чтобы не было грязи. Почему? Задаю я вопрос. Заказчик привередливый, скупо отвечает он. Из всех наших бесед мне удается составить примерную картину будущего сражения. Лидер охотников желает сделать все тихо и обойтись без лишней крови. Причина не ясна до конца, но я предполагаю, что заговорщики надеются переманить часть младших офицеров на свою сторону, а это сложно будет сделать, если вырезать всех солдат без разбору. Все звенья оцепят территорию особняка, это их основная задача. Никого не впускать и не выпускать оттуда. Дополнительно для подстраховки наложат защитную формацию, которая поможет скрыть шум сражения, если без него не получится обойтись. Мы с Акшеем хоть и проникнем внутрь, но устранением Кариссы займется звено Севера, он в этом спец, уже убирал двух генералов. На подъезде к столице мы пересекаемся с несколькими отрядами. Тут уже члены братства вновь объединились в звенья. Старшие что-то обсуждают, пока мы стоим в стороне, перекинувшись парой фраз. Видимо, установка у них такая. Младших братьев в случае удачи больше интересует жирная нажива, но я вижу в их глазах и страх. Значит, боятся бесславно сдохнуть, если что-то пойдет не так. В город, спешившись, мы проникаем без проблем, воспользовавшись помощью подкупленной стражи. Нас не досматривают и пропускают без задержек. Уже внутри Акшей припоминает мне историю моего воскрешения. Ну что, может, заглянем после миссии к твоей ночной бабочке? Едко бросает он, пока мы пробираемся в район знати к нужному нам особняку. Во-первых, старший брат, с чего ты решил, что она жрица любви? Такого я не говорил. А во-вторых, я не привык делить женщин. У тигрицы может быть только один самец, как можно надменнее говорю я, пародируя манеры покойного тигра. И все же заглянем, не вдвоем, так по очереди, улыбается он хищно и с усмешкой. Уверен, ей не привыкать, да и меня больше интересуют не ее навыки, а что она расскажет про тебя. Я лишь пожимаю плечами. После миссии видно будет. Тигрицы моей тебе не видать, но у нее полно симпатичных подруг. Особняк, выделенный Кариссе, находится в самом сердце района знати. По всей столице очень много отрядов стражи, но здесь приходится действовать еще осторожнее. Чем ближе мы подходим к цели, тем больше движения в особняках аристократов. Вокруг открытые пространства, сады полны клановых бойцов, которые явно настороже, но сейчас не на нашей стороне. Случайные прохожие сюда редко забредают, а во время визита генерала их и вовсе не должно быть. Однако у братства и на этот счет есть план. Звенья маскируются под прислугу и работников, без проблем передвигаясь по заранее намеченным маршрутам, минуя патрули или проходя там, где охрана подкуплена. Хотя не все из них, похоже, на нашей стороне, все же заговорщиков в столице достаточно. Некоторые патрульные останавливают нас, для вида допрашивают и отпускают. Особняк, в котором остановилась Карисса, принадлежит верному императору клану Небесного Грома. Самих хозяев сейчас нет, но их люди на месте. Соседние поместья почти пустуют, там немного охраны, патрулирующие только внутри. Сначала звенья распределяются по округе, тщательно проверяя окрестности. Некоторые даже надевают доспехи городской стражи. Чтобы избежать подозрений, к ним присоединяются командиры из городского гарнизона. Братство уже в открытую действует вместе с заговорщиками, заступая на дежурство вместо прежних караулов. Когда посторонних вокруг особняка не остается, а новые патрули несколько раз обходят территорию, начинается подготовка завершающего штриха операции, установка маскирующей формации. Масштаб поражает. Как государь мог допустить, чтобы гниль настолько разрослась в самом сердце империи? И главное, почему столько людей готовы на это пойти? Денег и власти вряд ли на всех хватит. Возможно, есть что-то еще, о чем я не знаю. Или забыл. Все больше неприятных сомнений посещает меня, но стараюсь не забивать ими голову в такой важный момент. Мы объединяемся со звеном севера и затаиваемся в зарослях парка по соседству с особняком, ожидая завершения подготовки формации. Ожидание утомляет, но дает возможность обдумать план. Акшей не отпускает меня от себя. Он – основная проблема. Зато мы рядом со звеном севера, и мне удается раздобыть немного информации. «Пойдете по коридорам, где дежурят наши люди», – сообщает Акшей, «поэтому их не трогать. Среди солдат Кариссы или охраны, оставленной кланом, есть предатели. Плохие новости». Тем временем пастух и полынь пристают с глупыми расспросами, куда я собираюсь потратить жирную награду. Их страх словно испарился, и они уже делят шкуру неубитого медведя. Не по зубам он вам, будьте уверены, я к этому руку приложу. Хамелеон, мастер маскировки, стоит в стороне, скрывая лицо под капюшоном, и в нашей беседе не участвует. Однако он наблюдает за мной, я чувствую его пристальный взгляд. Акшей тоже постоянно поглядывает в мою сторону. Один из наших патрулей подает знак. «Действуй, брат», Акшей хлопает севера по плечу. «Все зависит от твоего мастерства. Мы поддержим, если понадобится». Четверка охотников выдвигается, разминувшись с патрулем, и подходит к стене, но мы остаемся на месте, затаившись в кустах чуть в стороне от соратников. Так и будем сидеть на месте, изображаю раздражение нетерпеливого задиры. Вряд ли за такое участие мне заплатят много денег. «Скажи-ка», — поворачивается ко мне Акшей, его аура становится враждебной, «а ты точно тигр?» «Возможно, других братьев тебе удалось ввести в заблуждение, но уж больно мне твоя ки знакома. Не встречались ли мы часом раньше? О чем ты толкуешь, старший брат?» Сжимаю кулаки и выпускаю свою ауру. «Да и кто тебя знает? В каком кабаке столицы ты мог меня видеть? Лучше бы думал о деле, а не пестовал свои мнимые обиды». Собеседник разминает плечи и качает пальцем перед моим лицом. «Нет-нет-нет, тут явно что-то другое. Давай, покажи сильнее свои зубки. Хочу почувствовать твою силу, ублюдок. Как же хочется своими руками убить его, но здесь слишком много охотников. Если нашу схватку заметят, все они бросятся на меня. На поддержку стражей и людей из кланов я не рассчитываю. Чем глубже погружаюсь в это змеиное логово, тем больше понимаю, что предатели повсюду. Им нет конца и края. Силу, раз так руки чешутся, может, решим все на кулаках, предлагаю я. И шуму поменьше будет, и проверим, кто из чего сделан. Нанесем по одному удару. Ну, что подкинем монетку, кто первым? Акшей заходится сдержанным хохотом, прикрывая рот. «Мальчишка, а ты забавный, такой глупости я еще не слышал». Звено севера уже перебралось за ограду, но на территории особняка пока тихо. «Куда глаза пялишь?» Акшей улавливает мой интерес. «После твоих слов я даже усомнился в своих догадках. Однако, чтобы поставить жирную точку, позволю тебе ударить первым, ведь мой удар станет для тебя последним. Запомни это, я занимаю боевую стойку и слегка разгоняю по телу ки, ощущая ее бурным потоком в своих меридианах. Провоцировал его я не просто так, у меня уже сформировалась задумка, что делать в этой ситуации. Противник стоит расслабленно, надменно смотря на меня, и подает голову вперед. Мой кулак моментально наполняется духовной энергией. Бью ощутимо, но не в полную силу, прикладывая лишь треть обычных усилий. Мою руку встречает его раскрытая ладонь. Пальцы Акшея стискивают мой кулак, пытаясь сломать кости, на месте человеческих ногтей пробиваются когти. Они впиваются в плоть и царапают плотную оболочку, оголяя лежащую под ней вторую кожу. Так и думал, ублюдок, что ты подделка, его зубы заостряются. Не зря законы братства передаются из уст в уста, чтобы их нельзя было нигде прочитать. Никто и никогда, ни при каких обстоятельствах не может поднять руку на своего брата. Тренировки, естественно, не в счет. Вот только откуда тебе это знать, погонь имперская? Возможно, ты умен, раз смог так долго водить нас за нос, но сейчас ты умрешь. Пользуясь его болтовней, я мысленно вызываю подарок алхимика Лая из кольца. Перед удивленными глазами Акшея возникает кровавая сфера, пышущая безудержной злобой. И в этот раз я наношу удар в полную силу. Моя свободная рука вбивает трофей прямо в глотку оппонента. По его телу пробегает болезненная дрожь. Он отшатывается назад, ударяясь о ствол дерева. Пальцами рвет себе щеки, но сфера уже начала растворяться в острозубой пасти. «Что?» – сплевывает алую пену Акшей. «Мразь, что ты со мной сделал?» С тошнотворным хрустом тело охотника начинает деформироваться, как когда-то в лесу алой сакуры. Одежда расползается, кожу быстро покрывает густая шерсть. Окровавленное лицо вытягивается, превращаясь в морду. Его масса увеличивается, а бушующая алая энергия обезумевшего практика смешивается с ки. Он бросается на меня, но я пригибаюсь, и зверь вырывается на улицу, врезаясь в один из наших патрулей. Голова идущего впереди бойца отлетает, рисуя в воздухе кровавую петлю. Ровно этого эффекта я и добивался. Талантливый алхимик Лая когда-то сцедил из ядер одичавшего адепта саму эссенцию безумия и беспредельной ярости. Долгое время я носил ее при себе, не зная, куда использовать, и вот ее час настал. План простой: спровоцировать Акшея, разъярить его пилюли, заставив атаковать своих союзников, и получить возможность устранить угрозу на законных условиях. Брат, на пути зверя встает один из охотников, старший звена, тогда как остальные переодетые стражники окружают монстра. Но монстр уже не слышит и не воспринимает человеческих слов. Акшей продолжает увеличиваться в размерах. Мускулатура наслаивается, превращая его в ужасающую тварь, подобную самым уродливым демонам. Я вываливаюсь из кустов, измазанный алой пеной. Двуногий зверь же впивается зубами в убитого стражника. «Тигр, что произошло?» — ревет один из охотников, забыв про маскировку. «Этот душевнобольной спятил и напал на меня!» — кричу я. «Надо предупредить остальных!» «План сорван! Не неси чушь!» — орет старший. «Теперь действуем открыто! Всем на помощь звену севера!» Он кричит что-то еще, но его голос заглушает ужасающий вой. Насытившись, зверь бросается на старшего. Их битва длится недолго. Хорошая возможность покончить с ним раз и навсегда, но сейчас важнее спасти Кариссу. Я успеваю пересечь улицу и взобраться на стену. К этому моменту весь патруль превращается в изорванные трупы. По улице к нам бежит другой отряд стражи, состоящий из охотников, но они слишком далеко. Зверь бросается вслед за мной, сократив дистанцию могучим рывком. Я спрыгиваю во внутренний двор, где уже поднимается суматоха. Стражники особняка из клана Небесного Грома орут во всю глотку, а их ауры вспыхивают подобно звездам. Монстр бесхитростно пробивает стену насквозь, заляпанный чужой кровью, с куском чьего-то тела на загривке. Скопление людей привлекает его внимание, и я, воспользовавшись моментом, бегу по аллее, прикрываясь деревьями. Передо мной появляются хамелеоны и остальные. Север переводит взгляд с меня на творящееся во дворе безумие. «Тигр, да какого хрена случилось?» – рычит он. «Наш старший брат обезумел в одночасье». Торопливо отвечаю я, изображая испуг. Защитники особняка слабы, все самые сильные ауры находятся внутри, и концентрация ки там возрастает. «Отступаем?» – с надеждой спрашивает пастух. «Недоумок!» – рявкает Север, отвешивая ему оплеуху. «Двигаем в особняк, другие звенья нам помогут». «Старший!» – кричит Полынь. «Чего еще?» «Но слов уже не нужно». Привлеченный мощным скоплением аур, обезумевший зверь, впитавший сущность практика, стремится насытиться отборной ки, и мы сейчас стоим у него на пути. Глава 16. Мы разбегаемся в стороны, высвобождая наши ауры, чем еще больше притягиваем зверя. Обезумевший в край он бросается на нас стремительными рывками прямо на четвереньках, но в отличие от охраны двора, звенья, посланные за головой Кариссы, гораздо сильнее. «Брат Акшей!» — надрывно кричит Север. «Приди в себя!» Он проходит по самому краю, уклоняясь от атак монстра, но последний размашистый удар когтями вскользь вспарывает его плечо. «Не поможет!» — кричит охотнику Полынь. «Ты что, не чувствуешь? Его аура стала совершенно иной, это уже не наш брат, а голодный зверь. Никому не нападать!» — упрямо одергивает его Север. «Нам приходится побегать, прячась за деревьями, пока здоровяк пытается вразумить покрытое мехом чудовище, но все тщетно. Рост Акшея замедлился, но не остановился. Он продолжает набирать массу, становясь еще уродливее и опаснее. Длинные когти уже напоминают кинжал и оставляют на плитах дорожки глубокие шрамы. Мощный удар твари рассекает ствол, и дерево с треском заваливается на стену усадьбы, вызывая еще больше грохота и каменной пыли. В стороны летят щепки и целые куски редкой породы, а бревно рушится, давя трупы убитых Акшеем стражников. «Прости, брат, я действительно пытался», — тяжело вздыхает Север, и, вскинув руки, с трудом блокирует удар, после чего приказывает устранить его. Острые когти врезаются в бронированную металлическую полусферу старшего звена, похожую на черепаший панцирь. Дикая безудержная сила обрушивается на преграду, отчего она звенит, как вок один хозяйки во время мойки. Удары сотрясают землю, кажется, весь двор ходит ходуном. Почти синхронно мы нападаем с противоположных сторон. Пастух использует каменные техники, несколько глыб прорывают землю, как пальцы великана, и схлопываются, зажимая монстра с боков. «Держу его!» — натужно орет он. В этот момент из мрака выныривает скрытный хамелеон, взлетев на несколько метров над головой Акшея-оборотня. Он серебристой молнией обрушивается вниз, вонзая два блестящих клинка прямо в мускулистую спину. Метил в шею, чтобы перерубить позвоночник, но противник в последний момент каким-то образом сдвинулся, даже скованный валунами. Север отпрыгивает и погружает руки в землю по локоть, а я ощущаю дрожь и потоки ки, растекающиеся от него кольцом во все стороны. Незаметно высвободив длани асуры, я покрываю руки янтарной тусклой оболочкой, словно доспехом. Уплотняю тело техникой крепче камня и прыжком приближаюсь к огромной пасти. Острые зубы торчат, как солдатские пики, продолжая разрастаться и вставать новыми рядами. Разогнав ки по меридианам до предела, наношу удар за ударом, привлекая внимание звериного ублюдка. Выкладываюсь по полной, отлетают клыки, хрустит пасть, свернутая на бок. Однако он тут же восстанавливается, регенерация задрана до каких-то чудовищных значений. Хамелеон все еще удерживается на бугристой спине, напоминающей небольшую гору. Его клинки иголками строчат плоть и срезают куски мышц, покрытых шерстью, но не могут нанести сильного урона. Его старания лишь еще больше распаляют зверя. Тот дергается, раскачивая каменные тиски, постепенно обламывает их. В стороны летит серая крошка. «Быстрее!» — с натугой вопит пастух, продолжая вызывать все новые глыбы. Они обрастают ребристыми зубьями и врезаются в безумное отродье со всех сторон. Обычного человека они размазали бы в кровавую пасту. Однако к шею хоть бы что. Несмотря на весь урон, он становится только злее. Клацает покрытыми слюной клыками, стараясь дотянуться до меня, и едва не сносит голову хамелеону размашистым ударом. Тот резко отскакивает, а его клинки застревают в спине, зажатые мышцами, а кровавое мясо начинает нарастать прямо поверх них, поглощая оружие. «Пастух, держи, а вы, в сторону, отступайте!» Командует Север. Мы отскакиваем, и тут же вокруг Акшея материализуется новая сфера, покрывая его сразу несколькими слоями темного, как свинец, металла. Шум и рык внутри затихают, но вскоре превращаются в грохот. Пастух обессиленно падает. Я не могу его уже держать. Дайте хоть миг передышки. Столько ки в него влил. Не ной. Бросает старший звена южанину, продолжая укреплять темницу. Полынь, давай, вжарь по нему со всей мочи. Степняк приземляется сверху. В сфере образуется небольшое отверстие, и в ту же секунду полынь выбрасывает внутрь кипящее пламя. Его руки от локтя до пальцев сверкают так ярко, что ночь уступает место дню. Я завороженно смотрю на его технику, которую до сих пор не видел в деле. Пусть мы на разных сторонах, но выглядит она потрясающе. Узилище Акшея превращается в огромную раскаленную домну. Бушующее пламя обволакивает противника, поджаривая без всякой жалости. Кажется, будто вместо рук у полыни выросли крылья. Яркий огонь наполняется множеством цветов, словно палитра настоящего художника. Я вижу все оттенки красного, оранжевого и желтого, переходящих в ослепительную белизну. Краем глаза подмечаю, как во дворе осторожно появляются охотники. Стража особняка тоже не бездействует, держась ближе к зданию и наблюдая за происходящим. Они держат строй, готовые отразить новую атаку. Время играет против братства, а вот к силам клана Небесного Грома в любой момент может прийти подкрепление. Руки огненного бога, хвастливо улыбаясь, смотрит на нас адепт и ускоряет бег духовной энергии к своим ладоням. Адское пекло, ки, окутывающее руки степняка, многократно усиливается в момент и выплескивается разноцветным пламенем. В металлической сфере и так было невыносимо, а сейчас, всего за несколько секунд она раскаляется до бела и, не выдержав, начинает плавиться. Полынь, довольный собой, спрыгивает на земь. «Что тут происходит?» — кричит один из старших подоспевшего звена. «Мы уже закончили», — спокойно бросает степняк. «Надеюсь», — добавляет Север. «Наш брат впал в безумие, и нам пришлось его усмирить». Он проводит пальцем по шее. «А нам пора закончить дело, хоть и придется действовать в открытую». Количество охотников во дворе увеличивается. Другие командиры звеньев стягиваются к Северу. «Брат, теперь ты старший, командуй», — бросает один из них. «Придется навести во дворе суматоху. Выманите как можно больше народу», — Север кивает на высокую центральную пагоду, устремленную к небу. «А мы, как и планировали, проникнем внутрь. Генералы нынче трусливы пошли, будут сидеть и не высовываться. Вот и дождутся своей смерти». «Понятно. Принято». Командиры расходятся и отдают приказы младшим братьям. Я бросаю взгляд на раскаленную сферу, все еще не остывшую. Внутри продолжает бушевать ки, смешавшись с мощной техникой степняка, и пока непонятно, выжил ли там враг. Аура зверя вроде стихла. Раскаленный металл пышет жаром, отчего пот выступает на лице даже за 10 шагов от темницы. «Да не озирайся ты так!» Полынь хлопает меня по плечу. «Забыл, что ли? Перед моей техникой никому не устоять. Рты заткнули». Рявкает Север и переходит на бег. Я ощущаю, как аура хамелеона окутывает нас. Не могу понять, к какой стихии относится его техника, но она крайне необычна. Нас накрывает саваном его ки, и мы начинаем сливаться с местностью. Однако далеко уйти мы не успеваем. Позади раздается грохот и звон. Часть металлической сферы отлетает прочь, и оттуда вырывается Акшей. Вот же живучий таракан. Зверюга стала совсем лысая и покрыта страшными ожогами. На остатках шкуры взрываются волдыри, брызгая мутной жижей. В массе он убавил, но активный рост возобновился. «Ускоряемся», — командует Север. Я ощущаю его по ауре и звуку голоса, но самого не вижу, лишь искажение пространства, словно мираж в пустыне. «Остальные братья им займутся», — продолжает он. «Нам пора закончить начатое. Придется действовать грязно». Рев перекрывает его слова, а подоспевших охотников встречают выстрелы духовных луков вперемешку с техниками. Все стрелы усилены ими, и даже угодив в землю, вызывают огненные и ледяные взрывы. Часть охотников специально показывают себя, провоцируя защитников и умело противостоя им. Со всех сторон летят ответные техники, воздух наполняется ки. Клановых адептов больше, но охотники искуснее. Похоже, братство стянуло сюда элиту, лучших из лучших. Не раз выполнявшие сложнейшие задания по устранению могучих практиков, они достойно противостоят техникам врага и сами контратакуют, обрушивая слаженную мощь звеньев. Каждый отряд в братстве подобран так, чтобы дополнять друг друга и действовать как единый кулак, пусть и без одного пальца. Зрелище удивительное. Пусть они и мои враги, но в силе и умении им не откажешь. Звено состоит из воинов разных типов. Передовых бойцов, принимающие на себя основной натиск или атакующих первыми. Дистанционных бойцов, обеспечивающих поддержку. И скрытных оперативников, которые защищают команду и наносят неожиданные удары, выжидая подходящего момента. Однако звенья отлично сбалансированы и дополняют сильные и слабые стороны друг друга. Каждая связка уникальна в зависимости от состава и поставленных задач, поэтому звенья и отправляют на разные миссии. Мы не вмешиваемся, а продвигаемся к пагоде, наблюдая со стороны. Цель отряда – устранить Кариссу, а моя во что бы то ни стало не дать этому случиться. Я не могу позволить своему командиру умереть от рук этих ублюдков, но как это провернуть и не выдать себя? Задачка почти невозможная. Действующие скрытно охотники подбираются ближе и обрушивают внезапную атаку на воинов клана Небесной Грозы. Возле входа завязывается стычка. Охрана тоже собрана грамотно и действует не менее сплоченно, но все равно чувствуется разлад между клановыми бойцами и солдатами, подоспевшими на шум сражения. Однако в слаженные действия охотников быстро вмешивается третья переменная, разобравшись с членами братства, проникшими на территорию особняка. Акшей вновь вступает в бой и врезается с тыла в бывших соратников, раздавив сразу двух младших охотников, словно букашек. Лишь мимоходом слизывает чужие останки с лап. Ворвался, как волк в стадо овец, уродливый выродок. Старший брат, шепчет пастух, а полынь ему поддакивает. Может, нам стоит вмешаться, он не наша цель. Все знали, на что шли. Усмиряет их север суровым взглядом. Они дарят нам шанс проникнуть внутрь и сотворить задуманное. Живее. Пользуясь суматохой в рядах нападавших, охрана особняка усиливает натиск, а на улицу выходят все новые адепты из армии клана, уже посильнее тех, что стали кормом для зверя. Перебежками мы обходим пагоды с правой стороны. Здесь на улице немного врагов, но неожиданно полынь бросает в лицо северу. С меня хватит, там же гибнут наши братья. Мы что, просто так зовемся братством? Окатив обжигающим взглядом старшего, он бросается к Акшею. Ублюдок, рычит ему в спину север. Ты об этом сильно пожалеешь, если выживешь. Мы уже подбираемся к пагоде, а другие охотники сражаются, оттягивая все больше охраны. На улицу выбегают все новые защитники. Север жестами приказывает устранить нашу преграду. Пастух и хамелеон не щадят обычных бойцов и убивают жестко, но хотя бы не мучая бедняк. Моя натура восстает против происходящего. В этом нет чести, ни капли. Лишь вбитый в голову приказ государя и важность миссии заставляют меня стиснуть зубы и не убить охотников на месте. Вместо этого я вырубаю охрану, лишь немного проливая их кровь для видимости. Орудую подобно тигру, нарастив на руки небольшие когти из древесины, облаченные в янтарный покров длани асуры. Приходится на ходу учиться комбинировать техники. Быстрее внутрь, командует север, указывая на открывшийся проход в дверях правого крыла. Вся охрана сражается снаружи с другими нападающими, а внутри ощущается всего несколько слабых аур. Однако мы едва добираемся до дверей, как чувствуется приближение сильного источника ки. Я легко узнаю эту ауру. Карисса сама решила вступить в бой. Это в ее духе. За это я и уважаю нашего генерала. Она будет биться за своих людей на передовой, а не отсиживаться в тылу, какая бы угроза ей ни грозила. Вода бурными потоками выливается наружу, снося слабых охотников и обволакивая сильных, но огибая защитников. По центру из ворот выстреливает ледяная тропа. Изгибаясь, точно ручей, она образует извилистую дорогу. Именно по ней скользит на огромной скорости Карисса. Оттолкнувшись ногами прямо в движении, она прыгает и приземляется в первых рядах, сжимая в руке длинное копье, у самого острия которого вьется узкий флаг с гербом ее армии. «Генерал!» — радостно кричат солдаты, их боевой дух взлетает прямо на глазах. «Защищайте особняк, никто не должен проникнуть внутрь, я сама разберусь с ними», — командует военачальница. Часть охраны отступает к стендам здания, а из дверей выбегают личные телохранители и образуют вокруг нее полукруг, прикрывая тылы и подступы со спины. «Демоны, ее разбери!» Теперь это будет сделать куда сложнее, рычит север. Ждем момента. К нему подкрадывается со спины один из слабых членов клана Небесного Грома, но здоровяк, даже не оборачиваясь, лишь поднимает руку. Удар сердца, и десяток лезвий формируется у нападавшего за спиной, а через миг прибивают его к балке. Только ноги бессильно вскидываются, но обвисают, заливая кровью прибитую траву. Может, проникнем внутрь? Предлагаю я, раз она приказывает охранять здание, там что-то есть. Нет, наша задача не в этом, мы остаемся здесь. Пастух, тебя это тоже касается. Находясь рядом с хамелеоном, я привык к его ауре, но сейчас не чувствую этого скрытного умельца, как и некоторых охотников, что бились снаружи. Битва разворачивается уже внутри, но пока затрагивает ближайшие ко входу этого крыла комнаты. Карисса обрушивает на врагов всю мощь водной стихии. Не знаю, у кого она училась этим техникам, но, Пожалуй, она не уступает даже патриархам секты водного дракона. Вода, залившая пространство перед дворцом, испаряется, но только частично. Возле охотников она, наоборот, смыкается, заключая врагов в ледяные тюрьмы. Пострадавшие пытаются выбраться, но удается не всем. «Прикрывайте меня, но не вмешивайтесь без надобности», — приказывает она телохранителям. «Есть, госпожа», — стройным хором отвечают верные воины. Испарившаяся вода собирается в тучи, закручиваясь в воздухе воронками. На землю обрушивается град из ледяных пик, пронзая самых слабых и раня остальных, закрывая обзор наблюдателям. Каждый удар ее копья порождает бушующую стихию. Вода выплескивается змеями, превращается в лед и тут же взрывается осколками. Виснет кипящий пар, скрывающий ее ауру, но она погружается в него, уничтожая противников одного за другим. «Вот же чертова сука!» — ревет Север, ударяя по стене пагоды. На месте удара остается глубокая вмятина. Со спины в ряды охотников прорывается Акши, измазанный кровью и кишками с головы до ног. Ужасающий зверь крушит своих же братьев по оружию. Те оказываются зажаты между двумя устрашающими силами, мчащимися навстречу друг другу. Я замечаю, как среди телохранителей происходит что-то неладное, но это вызывает лишь улыбку на губах Севера. Предатели, вот где затаились эти черви. Личная гвардия Кариссы редеет, выверенными ударами изменники устраняют верных людей и рвутся к ней. Наш выход, довольно облизывается командир звена. Хамелеон с другими братьями займется теми, кто внутри, а мы угомоним эту сучку. Пастух, тигр, ваше время показать себя. Не желая того, я оказываюсь на сложном распутье. С одной стороны, личина тигра, отличная, возможно, единственная возможность узнать день мятежа и подробности плана, а с другой, я просто не могу оставить своего генерала в такой ситуации. Силы слишком неравны, да еще и среди изменников ее личные телохранители. Никогда даже мысли не допускал о том, чтобы предать доблестную военачальницу. Сила ее харизмы и славы слишком велика. Чем она заслужила такое отношение? Почему эти подлецы забыли про честь? Или кошель с золотом оказался слишком тяжел, и все это разбивает мне сердце? Я не хочу быть тем, кто внедряется в ряды врагов, тем, кто шпионит, на самом деле работая на другую сторону. Я хочу встречать своих противников с открытым забралом, без лжи, притворства и уловок. Будь проклята та необходимость, что заставило меня пойти вопреки своей природе. В голове всплывают слова императора, предводителя теней и Джихвы о высшем благе, о том, что жизнь одного человека – ничто по сравнению с безопасностью державы. Разве не в этом смысл моей миссии? Разве не ради этого я рискую собой, притворяясь тем, кем не являюсь? Разве цель не оправдывает средства? Глядя на Кариссу, на то, как она в одиночку противостоит превосходящему противнику, я не могу заставить себя поверить в это. Она – не просто одна жизнь. Она – символ чести, долга и верности. Возможно, последний военачальник империи, который не забыл, что такое благородство. Если я предам ее сейчас, то предам все, за что мы боремся. Все, во что я верю. Пальцы до боли стиснуты в кулаки. Проклятие, почему все так сложно? Почему я должен выбирать между долгом и тем, что подсказывает сердце? Ведь император говорил, что для великой цели нужно уметь жертвовать малым, что для общего блага иногда приходится переступать через себя, к демонам доводы разума. Я не могу и не хочу быть таким, холодным, расчетливым и бесчувственным. Я – воин, а не палач. И если для победы мне придется стать чудовищем, то лучше я проиграю, оставшись человеком. Закрыв глаза, делаю глубокий вдох. Прости, император, но я не могу по-другому. Не могу предать того, кто сражается за тех же идеалы, что и я, не могу потерять себя. Открыв глаза, я обвожу взглядом поле боя. Пора снять маску. Пора показать, кто я на самом деле. Один вок, круглая глубокая китайская сковорода с выпуклым дном маленького диаметра. Глава 17. Охрана Кариссы, обернувшаяся против нее, неумолимо сжимает кольцо за ее спиной. Мы с Севером и пастухом двигаемся следом за ними, но я уже все решил для себя. Пора заканчивать этот фарс с перевоплощением. Атакуем. Командует старший звена. Внезапно воздух наполняется пульсирующей энергией ки. Мощные корни, повинуясь моей воле, прорастают из ниоткуда, оплетая растерянных противников. Телохранители-отступники, не успев среагировать, оказываются в безжалостных тисках живой древесины. Как это понимать? Тигр, Север смотрит на меня обжигающим взглядом. Предатель. Мои путы держат их недолго. Бойцы в охране кориссы сильные. Жаль, что они не на нашей стороне. В север врезается ледяной змей, посланный рукой кориссы. Хоть старший и успевает закрыться стальной броней, он улетает в сторону пагоды, ломая своим телом одну из балок, подпирающих крытую веранду. «Тигр, ты что творишь?» — рявкает пастух. Высвободившиеся изменники делятся пополам. Часть бросается ко мне, а остальные мчатся к генералу. Растерянный южанин в одиночестве остается позади, ему не верится, что я пошел против братства. Корисса быстро оценивает ситуацию. В ее глазах сверкает огонь, но в бушующем пламени виднеются искры сожаления. Даже предателей генерал не хочет лишать жизни, но делает это без всякого сомнения. Война уже давно забралась в сердце империи, теперь она открыто идет на два фронта. Высвободив длани Асуры, я шагом пылающего солнца приближаюсь к первому врагу. Он выставляет каменную защиту, но янтарная рука, раскаленная от моей ки и пламени, с треском сносит ее. Сложившись пополам, предатель выплевывает кровь. Раздробленная грудная клетка не оставляет ему шансов на выживание. Мертвеца сносит прямо на одного из товарищей. Пастух, наконец отбросив сомнения, бросается в бой. Его движения выдают усталость. Долгое противостояние с Акшеем истощило его силы. Молниеносным ударом я посылаю его в беспамятство, щадя жизнь бывшего соратника. Он наседает на землю, сраженный, но живой. Корисса неподалеку продолжает битву против своей же охраны, а к ним поспевают те охотники, кто сумел пройти горячий туман. Мы оказываемся зажатыми и все ближе подступаем друг к другу. Я отбиваюсь с помощью золотистых конечностей, что выросли из моих плеч. Шагом пылающего солнца молниеносно перемещаюсь с одной точки на другую перед пагодой и не даю никому подобраться к генералу. Оплетающий побег разрастается, превращаясь в непроходимую стену колючих растений, что окружает нас с кориссой плотным кольцом. Эта живая преграда должна послужить дополнительным барьером, затрудняющим врагам прямой доступ к нам. Она подарит драгоценные мгновения, чтобы я мог эффективнее обороняться, не опасаясь удара в спину. В то же время я не могу позволить стене полностью скрыть меня от генерала. Она должна видеть и понимать, что я на ее стороне, что я здесь, чтобы защитить ее, даже ценой собственной тайны. Поэтому, управляя растениями, я намеренно раздвигаю их в той части, что отделяет меня от военачальницы довольно пряток. Я встаю рядом с ней, плечом к плечу, зная, что так мы сильнее. Моя техника разрастается, восставая стеной из плотных деревьев. В момент, когда они начинают смыкаться, я вижу брошенный в мою сторону едва уловимый взгляд генерала. Вот так безмолвно она приняла мою неожиданную помощь. Водная стихия во всей своей красе восстает неприступной стеной, возведя еще одну преграду, не давая охотникам окружить кориссу и прорваться ко мне. Несмотря на слаженность действий, оппоненты не могут противостоять моей мощи. В этот момент я отбрасываю последние колебания, и мои удары становятся смертоносными. Пришло время свести старые счеты и покарать тех, кого я уже давно должен был устранить. Шаг пылающего солнца выбрасывает меня прямо в гущу врагов. Сокрушительные удары выбивают из них дух, но истреблению мешает север. Его атака стремительна и беспощадна. Не успеваю я среагировать, как меня отбрасывает меня к заслону. Древесина трескается от силы столкновения, и весь двор сотрясается, словно от подземного толчка. Воздух наполняется яростными проклятиями севера, его гнев почти осязаем. На помощь братьям, командует он остатком предателей. С этим ублюдком я сам разберусь. Внезапно земля вокруг нас вздрагивает, и из нее, словно когти гигантского зверя, вырываются стальные пики. В мгновение ока они вытягиваются, превращаясь в острые как бритва лезвия. С пронзительным скрежетом металла о древесину они вспарывают мою растительную стену, превращая ее в щепки. Воздух наполняется запахом свежесрезанной коры и металлической пыли. Огромный, как гора, север облачает конечности в стальной покров и стойко отбивает мои длани. Металл, покрывающий его, начинает раскаляться, соприкасаясь с янтарными пылающими росчерками, но он лишь усиливает свой натиск. Часть созданной мной стены по центру опадает. Противник слишком силен, и долго я не могу поддерживать барьер. Остатки телохранителей бросаются в образовавшийся проем, но их уже встречает техника Кариссы. Генерал была готова к такому повороту событий. Мне же приходится сконцентрировать все внимание на севере. Он очень силен, даже в схватке против зверя Кшея-старший не показал всю свою силу. Однако теперь он не сдерживается и, отрастив еще 4 руки из металла, практически повторяет мою технику. 6 пар конечностей со звоном и грохотом молотят и блокируют удары друг друга. Янтарные длани Асуры, сотканные из чистого света, пылают нестерпимо ярко, прожигая воздух при каждом выпаде. Они кружат и танцуют, оставляя за собой огненные росчерки, словно мазки неистовой кисти на полотне битвы. Им противостоит холодный металлический блеск рук севера, что подобно изогнутым клинкам, жаждущим вонзиться в плоть. Они проносятся со свистом, разрезая пространство, и обрушиваются с неумолимой жестокостью, каждый удар, точный и беспощадный. Янтарь и сталь сплетаются в смертоносном хороводе. Они сталкиваются вновь и вновь, высекая снопы и искр, рождая какофонию звона и скрежета. Кажется, вся пагода содрогается от этой схватки, где каждая секунда может стать последней, где малейшая ошибка грозит стать фатальной. Кто ты, ублюдок, как я мог быть так слеп, что не разглядел крысу у себя под носом? Скорее туп, язвительно замечаю я, стараясь вывести его из себя. Ты, отродье, подохнешь вместе со своей потаскухой, которую так стараешься защитить, рычит оппонент, усиливая натиск. Не знаю, придумал Север на ходу эту технику или уже пользовался ей, но выходит у него слишком хорошо. Вдобавок он не перестает вызывать лезвия по всему полю боя, которые летят в меня со всех сторон. Оплетающим побегом блокирую древесную стихию, однако чужой металл гораздо прочнее. Лишь часть дистанционных атак удается задержать, остальные превращают мою технику в труху. Приходится увести пару дланей на защиту, безостановочно отбивая нескончаемый град острых, как копья, снарядов. Удается отбить далеко не все, даже длани не всегда поспевают, а ведь мне к тому же приходится противостоять оставшимися 4 конечностями шестирукому северу. Нет, уверен, эту технику он создал задолго до нашей встречи, слишком филигранно ее исполняет. Его металлические лапы вытягиваются, извиваясь подобно змеям. Он тут же сбрасывает их, и уже ожившими фамильерами они свиваются вокруг меня, а предводитель звена тем временем отращивает новые. За полуразрушенной преградой слышится рев неутомимого Кшея. Зверь все ближе прорывается к Кариссе, чувствуя сладостную мощь генерала. Однако мне пока не добраться до нее. Вначале нужно разобраться с собственным противником. Что ты сотворил с братом Акшеем? Рычит Север, когда мы сходимся вновь. От его металлических рук разрастаются шипы, подобным терновому древу со свистом пронзая воздух. Однако я проваливаюсь под землю и выныриваю с другой стороны, оставаясь безмолвным. Думаю, высчитываю и подстраиваюсь под техники врага. Некогда болтать во время битвы. Она и так происходит на самой грани. Вот кажется, что я стал достаточно сильным, но всегда находится кто-то еще более могущественный. Таков путь. Как бы далеко ты ни прошагал, все равно встретишь того, что достиг гораздо большего. Север не уступает мне в силе, но и не превосходит. Наши этапы, даже если не ступени, на одном уровне, но его боевой опыт и количество изученных, а главное отточенных техник родной стихии дают ему преимущество. Я сбиваю смертоносные снаряды и отбиваюсь от верзилы, и вот вокруг нас смыкается стальная клетка. Ее прутья становятся толще, а на их пересечениях распускаются металлические цветки, листья которых опадают и устремляются в меня сверкающими лезвиями. Мне приходится очень тяжело. Спасают растения, которые восстают вокруг меня стеной укрепленных лотосов. Я опять пытаюсь нырнуть под землю, но мне не удается, мешает ушедшая вглубь почвы клетка. Одним движением Север поднимает ее над землей. «Молчишь, нечего сказать», — ухмыляется он. «Ты убил нашего брата, втерся в доверие. Интересно, зачем? Очередная имперская шавка, желающая спутать наши планы, верно? Вот только назад пути нет. Настало время перемен. Все несогласные будут уничтожены. Генералы, тени, верные практики, сам императора, ваша судьба едина. Бесславный конец». Болтает он не просто так. Атаки на меня не прекращаются, но заметно слабеют. Противник отвлекает часть сил на подготовку новой техники. И потому оппонент заговаривает мне зубы, пытаясь удержать мое внимание, чтобы я не заметил его истинных намерений. Тем временем цветы продолжают сбрасывать лепестки лезвия. Они закручиваются, собираясь вокруг него в бушующее облако, сверкающие в свете огненных техник. Думал, что будет легко противостоять мне, ухмыляется он. Сейчас ты узнаешь настоящую мощь стихии металла. Внезапно облако лепестков лезвий устремляется ко мне. Тысячи острых, как бритва, металлических пластин кружатся вокруг, словно смертоносный вихрь. Я пытаюсь уклониться, но лепестки, управляемые волей противника, меняют траекторию на лету. Они врезаются в мою защиту, прорезая ее во многих местах. И древесный покров, и крепче камня не способны в полной мере уберечь меня от угрозы. Десятки мелких ран и пара глубоких открываются по всему телу. Горячая кровь плескает на плиты внутреннего двора. Дыхание леса вытягивает из окружающих деревьев саму жизнь, помогая останавливать кровотечение и заживлять самые незначительные раны. Самые же серьезные приходится лишь закрывать оплетающим побегом, снижая кровопотерю. Сражаться в таком состоянии я привык уже давно. Концентрирую свой разум, направляя потоки ки по меридианам. Вспоминаю различные комбинации собственных техник и стараюсь пробудить их истинную мощь. Огонь способен породить металл, и он же может его разрушить. Я не обладаю этой стихией в чистом виде, но могу заставить свои длани асуры пылать еще сильнее. Во славу императора, во славу моих товарищей, проливающих кровь в войне против демонов в то время, когда эти пиявки-изменники, присосавшиеся к телу нашей империи, стараются разорвать ее изнутри. В моем сердце разгорается бушующее пламя веры в мое предназначение, и оно не только в службе государю, но и в защите нашей державы, защите самых обычных людей. Никакая империя не может существовать без своих подданных. Те, кто выращивают и собирают урожай, валит лес, куют подковы и ткут сукно, не менее важны, чем воины, чиновники и аристократы. И моя задача — уберечь первых, самую уязвимую категорию, которая не способна постоять за себя. Пока я жив, буду бороться за то, чтобы империю не расколола междоусобная война, чтобы реки крови не залили тихие и мирные провинции моей родины. Четыре длинные длани расправляются у меня за спиной подобно крыльям. Их золотистый саван разгорается и переливается пламенем, покрывая плечи и грудь. Огонь, пылающий внутри, пробуждается еще сильнее, распаляясь и обволакивая меня теплой пленкой. Если до этого я сам рос в этапах, шагал по ступеням, то сейчас ощущаю, как растет моя техника, раскрывается ее истинный потенциал. Мои руки покрываются защитной оболочкой, становясь наравне с дланями длиннее и еще сильнее. Прежде мне удавалось использовать эту технику, но демонстрировать лишь крупицу ее подлинной силы. Теперь я покажу гораздо больше. Север протяжно ревет, жестами направляя на меня потоки мелких и едва уловимых лезвий. Я бросаюсь на него, исчезнув на долю секунды, и следующим ударом почти достаю его. Почти. Закручиваясь, передо мной встает преграда из тучи мелких лезвий. Пылающие длани выжигают их, словно надоедливых мошек. В сторону, шипя, разлетаются раскаленные капли металла. Я обрушиваю удары один за другим, прорываясь к врагу. Однако он лишь отвлекает меня своей техникой, а сам нападает с другой стороны. В бок из слепой зоны прилетает могучий удар. В самый последний момент мне удается уловить колебания чужой ауры. Укрепляюсь максимально с помощью крепче камня, направив все внутренние резервы. Саван от пылающих дланей сгущается там же, уплотняясь второй оболочкой, однако удар слишком силен. Север отбрасывает оплавленную железную конечность, растягивая губы в довольной улыбке. Однако триумф длится недолго. Его ступни пробивают самые прочные корни, что я мог создать с помощью своей техники. Молниеносно срубив первый отросток, он успевает убрать лишь одну ногу. Сконцентрировав все силы на атаке, оппонент ослабил защиту, и сейчас вынужден платить за это. В этот раз металл проигрывает растению. Повинуясь моей мысли, растение, торчащее из его стопы, распускается шипами, цепко удерживая ублюдка на месте. На меня тут же обрушивается облако лезвий, но в этот раз опадает от жара моей техники. Сказывается недостаток вражеской ки. Самые опасные лезвия я сбиваю дланями, пока четыре моих руки рассекают воздух, раз за разом атакуя севера. Он кричит, вновь обращаясь ко мне, но его не слышно за звоном металла, который начинает сдавать, да и мне уже плевать. Я наращиваю напор, раз за разом пробивая его защиту. Металл нарастает, словно плоть на звере, но этого не хватает. Его техника поддается. Однако с каждым ударом я все больше ощущаю, как гнев захлестывает меня. Все происходящее кажется каким-то безумием. Разве за этим я покидал деревню? Разве для этого отправился в столицу? Я ушел вслед за. Я поклялся. Боль в висках выжигает любые мысли. Остается только кипящая злость. Мы оба теряем ки в огромных объемах. И все же мне удается грамотнее расходовать и направлять свою энергию. Возможно, мне даже повезло, что у меня не так много техник, поэтому я сконцентрировался на том, что имею. Я сбиваю металлические руки севера. Пылающие длани вспыхивают с новой силой, окутывая мои кулаки ослепительным пламенем. Каждый удар оставляет на теле севера глубокие ожоги, прожигая даже тонкую защитную чешую из металла. Охотник пытается восстановить свою защиту, но я не даю ему ни секунды передышки. Мои атаки становятся яростнее, быстрее, точнее. Огонь, бушующий внутри меня, придает силам новый импульс. Я вижу страх в глазах противника, когда он понимает, что проигрывает. Удар за ударом, я методично разрушаю его оборону. Металлическая чешуя трескается и отлетает кусками. Плоть под ней дымится и обугливается. Север кричит от боли, но его крик лишь подстегивает мою ярость. Финальный удар приходится прямо в грудь. Я чувствую, как мой кулак проходит сквозь металл, плоть и кости, оставляя обугленную сквозную дыру на месте его сердца. На мгновение время словно застывает. Затем тело севера содрогается в последний раз и начинает оседать, подожженное изнутри. Я отступаю, тяжело дыша. От некогда грозного охотника остаются лишь обугленные останки. Пламя в моих руках медленно угасает, оставляя после себя лишь пепел и горький запах сожженной плоти. Картина, развернувшегося за моей спиной боя, не менее жестока. Карисса осталась наедине с ужасающим монстром, который терзает ее, но она не уступает ему ни пяди земли. Охотники не лезут, боясь попасть под горячую руку. Некоторые выжидают, желая добить генерала, если оборотень не справится. Она отбрасывает чудовище ударом копья и, на миг заключив врага в ледяные объятия, втыкает оружие в землю. Военачальница складывает вместе ладони и делает несколько стремительных жестов. Такое я уже видел прежде. Патриархи долины водного дракона при создании самых разрушительных техник были вынуждены использовать особые знаки высвобождения ки. Вся вода в округе начинает стягиваться к ней. Я даже ощущаю, как живительную влагу отдают растения из сада перед пагодой. Обезумевший Акшей мечется, силясь выбраться из ледяного плена, но у него не получается. Он рвется, клацая челюстями, как дикий зверь. Хрустят кости, рвутся мышцы, но лед не пускает, наслаиваясь и продолжая крепко удерживать его. Карисса готовит разрушительную технику, но появляются желающие воспользоваться короткой заминкой. Несколько групп охотников бросаются к ней, однако я не даю им подойти близко. Отсекая генерала стеной из колючего и очень прочного кустарника, встаю у них на пути. Вода скручивается над головой генерала, превращаясь в огромную сферу, похожую на яйцо. Поверхность покрывается тонкой корочкой, которая уплотняется, а внутри начинает зарождаться что-то крайне пугающее. Карисса стремительно отдает духовную энергию этой технике, из-за чего ее хватка на звере ослабевает. Он бросается к ней, но в этот же миг поверхность огромной сферы, все больше напоминающей яйцо, лопается с оглушительным треском. Исполинская лапа, покрытая сверкающей ледяной чешуей, молниеносно опускается, придавливая зверя к земле. Когти, острые как кинжалы, впиваются в плоть оборотня, не давая ему ни малейшего шанса приблизиться к генералу. Оборотень воет от боли и ярости. Его клыки скрежещут по льду, оставляя глубокие борозды, но не причиняя существенного вреда. Он извивается в смертельных объятиях, его мощные мышцы напрягаются до предела в попытке освободиться. Кровь окрашивает внезапно выпавший вокруг снег в алый цвет. Пар поднимается от его разгоряченного тела, сталкиваясь с ледяным холодом.